Глава 20. Бет. Настоящее. Прошло 3 недели со времени странного звонка. Сообщений больше не приходило, и, наверное, я должна успокоиться. Но не тут-то было. Я пребываю в постоянном смятении, словно в кошмарном сне. Придумываю отговорки, чтобы не смотреть вечерние новости, чем расстраиваю Адама. У нас традиция устраиваться по вечерам перед телевизором с чаем и диетическим печеньем, ворчать на положение в стране, призывать мир к порядку. Мы с Адамом всегда разделяли страсть к новостям. Адам по натуре добряк, и мне нравится смотреть, в какое бешенство его приводят нерадивые политики. Я и этого теперь лишена. Как только слышу заставку новостной программы, вспоминаю о школе и впадаю в панику. Образуется стена между мной и Адамом. Меня сковывает ужас при мысли о том, что нас, возможно, ждет в будущем. Поэтому я вожусь на кухне, переупаковываю школьные обеды, делаю вид, что убираюсь. Бедняга Адам думает, что я избегаю не новостей, а его. Салли встречается с Мэтью. Он ей нравится, но она обещала не болтать при нем лишнего, не выдавать нас. Он до сих пор ведет переговоры со школой, пытается больше разузнать про женщину, которая звонила. Больше никто на связь не выходил, ни по телефону, ни в интернете. Наступило странное затишье, и мы живем в полном неведении, что будет дальше. Салли вдруг сменила пластинку и подозревает Кэрол, будто это она предостерегает нас от дальнейших действий. Лично я думаю, это Мэтью напел. Кэрол никогда не тронула бы моих детей. Я вспоминаю первый день знакомства, когда она, не задумываясь, отдала мне розовое одеяло. Нет, Кэрол не причинит мне вреда. Руку даю на отсечение. Работа идет туго. Сосредоточиться невозможно. Утром уже собралась позвонить и сказаться больной, однако сегодня съемка. А сейчас, сидя рядом со Стеллой в аппаратной, на записи очередного выпуска «Откровенного разговора», я понимаю, что зря не послушалась первоначального импульса и не осталась дома. «Ну и видок у тебя, Бет!» «Прости. Похоже, простуда начинается». «Гости готовы?» Стелла листает мои записи. Краткую информацию о сегодняшних героях. А те за стеклянной перегородкой рассаживаются по местам с помощью дежурного администратора Фреда. Тема выпуска — «Воссоединение старых друзей». Я сама виновата. Предложила сдуру во время мозгового штурма, потому что больше ничего в голову не пришло. Сразу же пожалела, но было поздно. «Ты предупредила, чтобы не ели пирожные?» «Да, гости готовы. И да, предупредила насчет пирожных». Пролистываю заметки. Вспоминаю, кто у нас сегодня на сцене. В основном одержимые соцсетями психи. Я выкопала их истории из бульварных газет. Две женщины средних лет, Луиза и Шейла, не виделись 20 лет, а потом нашли друг друга в Фейсбуке. Шэрон в свои 30 с лишним набралась храбрости и написала однокласснице, которая травила ее в детстве. Тут предполагается примирение, замаливание грехов. Еще есть довольно мерзкий персонаж. Стелле, разумеется, он больше всех нравится. Дэвид. Разыскал в Твиттере первую любовь по имени Кэтрин и тут же бросил жену с 4 сыновьями. «Надо проследить за Дэвидом, чтобы прилично отзывался о жене». Стелла снимает очки. «Ну что, все готовы?» Режиссер Энди устраивается на стуле, подмигивает мне, указывает на Стеллу и незаметно для нее строит гримасу. Энди талантище и хорошо знает свое дело, а Круэлла пытается распоряжаться. Лезет не только с редактурой, на что имеет полное право, а еще диктует кадры, что вообще не ее забота. Однако она платит, поэтому Энди только поскрипывает зубами втихомолку. Бюджет откровенного разговора маленький, снимать надо с первых дублей, поэтому Энди бережет время и со Стеллой не связывается. Ведет программу Эдриан. Она опытная и приятная, вела дневные передачи на главных каналах, потом по неизвестным причинам попала в немилость. Ходили слухи об употреблении наркотиков и неслужебных отношениях с сотрудником канала ITV. Точных причин никто не знает. Эдриан какое-то время посидела без работы, Затем ее агент намекнул, что она согласна сниматься и на кабельном телевидении, и в корпоративных видеопроектах, и вообще где предложат. Для откровенного разговора она просто находка. Сам концепт противен ей так же, как и мне, но тоже нужны деньги. Поэтому Эдриан неприязни не показывает. Особенно перед включенной камерой. Ведущая радушно улыбается гостям. Те и не подозревают, что у нее в ухе гарнитура, и Стелла за перегородкой нажимает на кнопку и диктует в микрофон ход беседы. «Начни со счастливого воссоединения Луизы с Шейлой. Затем травля. Потом хорошенько развей тему с Дэвидом. Пусть они его по очереди пропесочат». У Стеллы дурацкая привычка наклоняться к микрофону. Эдриан убавляет громкость на аппаратике, прикрепленном на поясе сзади. «Ну, готовы?» — торопит Стелла. «Камеры на площадке готовы?» — спрашивает Энди и отдает последние распоряжения четырем операторам. Ассистент начинает обратный отсчет. 10, 9, 8. Я пристально смотрю на красные лампочки мониторов, пытаюсь сосредоточиться на работе, не представлять себе лицо Кэрол, ее больные глаза. 7, 6, 5. Три свечи. Картина Уистлера. 4, 3, 2, 1. Я шире раскрываю глаза, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте. Не отвожу взгляда от мониторов. Тщетно. Мысленные перемещения во времени я теперь не контролирую. Сцены из прошлого вторгаются в реальность. Глаза режут от напряжения. Я зажмуриваюсь и снова оказываюсь в школе. Замкнутое пространство, меньше аппаратной. Исповедальня в школьной часовне. Деревянная кабинка, где пахнет мастикой и воском горящих свечей. Каждую неделю перед службой нам полагалось исповедоваться. Поначалу процесс меня забавлял, я выдумывала себе грехи. Потом, на 4-м году, наша жизнь перевернулась. Сижу в кабинке и гадаю, а правда ли есть Бог? И правда ли Он все видел? И соблюдают ли священники тайну исповеди? «Грех ли это нарушить клятву, святой отец?» — шепчу я, шаря по карманам формы в поисках носового платка. А сама думаю, только бы он не узнал мой голос. «Зависит от ситуации. Клятва подразумевает доверие. Предавать доверие нехорошо. Однако не все клятвы ведут к добру. Расскажешь мне, в чем именно ты поклялась?» «Нет». Сердце бешено колотится. «А Бог? Он правда все прощает? Все-все? Если ты очень-очень сожалеешь?» «Конечно. Но нужно раскаяться». В уголке исповедальни поблескивает в полоске света паук. Я вспоминаю капли дождя на травинках и вдруг понимаю — исповедоваться бессмысленно. Смотрю на решетку, отделяющую меня от священника. Молча открываю дверь кабинки и ухожу. «Бет, ты слышишь? Бет!» Окрик Стеллы возвращает меня в студию. «Да, конечно», — вру я, холодея. Неизвестно, что я пропустил и о чем они говорят. «Почему я не осталась дома?» «Извините, сейчас». Судорожно перерываю заметки, откашливаюсь. Режиссер тем временем ставит рекламу. «Эдриан, заставка пошла». «Посади вместе 6 человек», один всегда будет доминировать, будь то гости на званом обеде, герои телевизионной передачи или случайные попутчики в поезде. 5 минут не прошло, а уже понятно, словесный понос Луизы не остановить. Она во всех смыслах затмевает остальных, начиная с ярко-оранжевой блузки, заканчивая ярой решимостью не дать никому слово вставить. «Когда человек свой, это сразу понятно», заявляет Луиза всем телом, подавшись к Эдриан. Та, напротив, слегка отворачивается к остальным в надежде оживить дискуссию. «Это чистая химия, сродни влюбленности». «Химия?» — поднимает брови ведущая. «Ради всего святого, пусть Шейла что-нибудь скажет», — вопит Стелла в микрофон. У бедной Эдриан даже глаз дергается. В аппаратной душно. Я ерзаю на стуле и глотаю воду из чашки. Вода запрещена рядом с микшерами и прочим оборудованием, однако мне все равно. «Третья камера», — командует Энди, отводя внимание зрителя от оранжевой блузки. «А почему вы перестали общаться тогда, много лет назад?» — спрашивает Эдриан у Шейлы. «Грустная история», — тихо и застенчиво начинает та. «Третья камера, дай крупный план, только медленно». Я таращу глаза, гипнотизирую Шейлу. «Продолжай». Однако напрасно. «Из-за детей!» — выкрикивает Луиза. Как будто участвует в викторине и первой нажала на кнопку. «Черт, обратно на четвертую. Кто-нибудь заткните ее!» «Я забеременела первенцем без проблем, а у Шейлы не ладилось, да, дорогая? Эндометриоз!» «Эндометриоз. Разращение выстилки матки за пределы этого органа, часто вызывающие спайки элементов репродуктивной системы. И не только». «Они все попробовали, все позиции перебрали». Дальше Шейла сидит, потупив взор, а Луиза повествует, как прочла в журнале, что если после секса полежать 15 минут, задрав ноги, шансы увеличиваются. Рассказала Шейле, велела засечь время, не меньше 15 минут. Так и не зачали. «Не выходила у них, вот она и стала завидовать», — объявила Луиза. «Я не завидовала». «Ну, неважно. А потом мы переехали, мужа перевели в другое место. В общем, разошлись пути. Но мы всегда скучали друг по другу, да, дорогая?» Шейла натянуто улыбается, а глаза ее говорят обратное. «У вас есть семья, Шейла?» — мягко спрашивает Эдриан. «Третья камера. Держи ее в кадре». Молчание. «Медленно переходи на крупный». «Да, два сына. Приемных». Глаза Шейлы впервые освещаются улыбкой. Гости обсуждают приемных детей, Стелла рвет на себе волосы, Эдриан не бросает отчаянных попыток вернуть разговор к теме программы «Воссоединение старых друзей». В какой-то момент за столом происходит затишье, и мы понимаем, что Луиза совершила смертный грех. «Она жрет пирожные, черт ее побери!» — кричит Стелла на грани истерики. Луиза откусывает кусок торта. Я искренне желаю ей подавиться, и вдруг Дэвид подает голос. «Мы обращаемся к прошлому, когда в настоящем пусто, я так думаю», — произносит он медленно и размеренно. Луиза, набившая рот десертом, пока не может его перебить. «Супер! Пусть расскажет, как бросил жену», — торжествует Стелла. У Эдриан заканчивается терпение, она незаметно вытаскивает наушник. А Дэвид, тяжело вздохнув, продолжает. «У меня была хорошая жизнь. 4 сына, жена, работа. Но меня мучила мысль. И это все? Привычный секс и карри по пятницам. По вторникам я выношу мусор. В субботу и воскресенье утром разгружаю посудомойку. И так каждую неделю. Каждую неделю, черт возьми. И я подумал. И это все?» Мы замираем. Не сводим глаз с лица Дэвида на мониторах. Он замолкает. «Пусть расскажет, как бросил жену. Эдриан, слышишь меня? Бет, тут все оглохли?» Вопит в микрофон Стелла. У меня кружится голова. В глазах ребят черные точки. «Вторая камера на Дэвида. Крупный план», — командует Энди. По голосу слышно, что ему неловко. Молчание. Камера медленно приближает лицо Дэвида. Он переводит глаза с одного гостя на другого. Все ждут продолжения. Потом я увидел фотографию Кэтрин в Твиттере и понял. Я потерял очень важного человека. «Кого вы имеете в виду?» — уточняет Эдриан. Общий план, затем опять на вторую. «О, нет, Кэтрин и жена тут ни при чем. Не о них речь». Дэвид слегка удивлен, что его слова оказались двусмысленными. «Я имел в виду себя. Я был совершенно другим человеком». «Это уже слишком». Я встаю, не обращая внимания на недоуменные взгляды, беру сумку, выхожу за дверь, еду домой.